Если Петр здесь, где же святый Злат? Что Петр с ними сделал? Одна мысль о смерти молодых людей напугала Дарья, принесла болезненный укол в самое сердце. Нет, не мог же он так быстро к ним привязаться. Этому чувству можно найти другую причину. Дарья не успел откашляться. Петр ударил его вновь. А ну отойди от него, тварь, утирая окровавленный угол рта. Цепляясь за косяк, на пороге показался да нельзя злой Злат. И Дарья обрадовался. Да так, что даже улыбнулся. Живой, все же он привязался. Взявшая себя в руки, Бара, пусть и по пояс в воде, быстро взглянула на Злата, нахмурилась. За ним показался и Свят. Нет, так не пойдет. По крайней мере, Дарью показалось, что она так сказала. Из-за шума в ушах и дождя пришлось читать по губам, которые секундой позже так широко распахнулись, что сразу стало понятно, сейчас она закричит. Так и случилось. Женщина кричала с такой силой, что довольно помятые Злат и Свят окончательно лишились сил. Их ноги обмякли. Дети Вацлава медленно осели на пол и ступени порога. Дарий чувствовал себя не лучше них. Теперь они беззащитны. Никто не выйдет их спасать, некому побояться. Почему она никак не замолчит? Перед глазами у Дария все плыло. Не получилось подняться даже на четвереньки. Пришлось ползти. «Петя, помоги не выбраться!» Наконец-то, перестав издавать эти жуткие звуки, куда более мирно попросила Бара. Дарий все полз, пока на спину ему не поставили ногу. Не тяжелую, очевидно, женскую, но сейчас хватило и этого. «Петя, оторви им головы». Внутри у парнишки все похолодело. Он попытался подняться, но Бара надавила на спину, заставив его вновь опуститься в лужу по самый нос. Дарий с ужасом наблюдал за тем, как неуклюжее тело Петра двинулось к Святу и Злату, а из ушей у тех текла кровь. «Нет, пожалуйста, не надо». Петр схватил Злата, с легкостью поднимая высокого мужчину над землей, схватил его за волосы. Дарий поднял голову из лужи, отплюнул грязь и протянул руку. «Защищай, из носа текло и совсем не вода. Защищай, чего бы это ни стоило». И вода, как и обещала, подчинилась, но не стала нападать на Петра, а окутала старших детей Вацлава. Встала коркой. Петр попытался по ней ударить, когда ему не удалось вот так просто оторвать чужую голову. Но ничего не случилось. «Да будь проклята богиня!» – выругалась Бара. Она попыталась разбить воды криком. Та взволновалась. Дарья испугался. Все шептал и шептал. «Защищай! Защищай! Защищай!» И вода устояла. Дарья от чего-то рассмеялся. «Защищай!» Бара так разозлилась, что сняла ногу со спины Дарья и поставила ее ему на голову. Заставила опустить лицо в лужу. Дарья не сразу понял, что захлебывается, но вода расступилась и без приказа. «Да что же за напасть? Ладно, потом», — нервно воскликнула Бара. «Петя, возьмем их с собой, дождь не вечен». Последнее прозвучало скорее для Дарья, который сейчас просто старался дышать глубже. Петр вновь попытался схватить Злата, да только вода оттолкнула его, натурально напала. Больно ему, конечно, не было, но и подойти труп больше не мог. «Защищай», — прохрипел парнишка. «Ладно, заберем хотя бы этого, с остальными расправимся позже». Дарий хотел позвать водяной щит для себя, но по виску ему дали быстрее. Мир потух, видимо, его новая жизнь окажется не такой уж долгой, какой он намеревался ее сделать. «Где книга?» — пробудила Дарья жгучая пощечина. Парнишка разлепил глаза, попытался вдохнуть, но понял, что нос забитый очень болит. Вдохнуть пришлось через рот. «Где книга?» Повторилась истеричная просьба. Дарья разлепил опухшие глаза. Нашел себя в какой-то маленькой темной комнате без печи, но с двумя узкими, занавешенными окошками. Над ним стояла Бара. Дарья глупо посмотрел на нее, двинул руками и понял, что связан. Вяло повернул голову к одной руке, затем к другой. Запястья и даже пальцы опутали веревками и подвязали к потолку. Но парнишка на них не весил. Он сидел и, наверное, при желании мог даже встать, но сил не нашлось, не сейчас. Бара наклонилась, схватила его подбородок своими тонкими пальцами и заставила на себя посмотреть. «Где книга, я тебя спрашиваю?» Даже в своем истинно печальном состоянии Дарий увидел в ее глазах страх, почти ужас. «Если он лишится моего контроля, то обоих нас разорвет», — прошипела женщина. «И не спасет нас даже твоя вода. Говори, где книга?» Дарию вдруг стало смешно. Он начал хихикать, за что справедливо получил еще одну пощечину. Дарий замолк, сплюнул, и к своей маленькой радости попал кровью на все еще влажное платье Бары. Женщина скривилась, замахнулась, но не ударила, а села на пол и посмотрела прямо парнишке в глаза. «Если ты вернешь мне книгу, обещаю, я нарушу обещание и убью только тех двоих, но не тебя. Я дам тебе сбежать, только верни. Времени осталось немного. Тебе поручили нас убить», — вычленил главное Дарий. «Кто?» Глава 19. Бара нервно рассмеялась и спрятала лицо в ладонях. Дарий скривил распухшие губы. Руки затекли. Сколько он уже так сидит? Судя по тому, что не успела просохнуть одежда, а что под ним, что под Барой начали собраться лужи, не так уж много. Не более часа, может быть, парочки. Влага не освежала, а заставляла дрожать. Так недолго и воспаление легких получить. «Просто скажи, где книга, и я дам тебе уйти. Обещаю», — почти плакала Бара. «Чтобы ты и дальше убивала, Дарий не забыл, какие грехи Бары приписали Петру. Пыльные картины жестокой над ним расправы сейчас особенно ярко стояли перед внутренним взором. Бара отняла руки от лица и малость удивленно взглянула на парнишку. Склонила голову, точно он задал ей самый глупый на свете вопрос. «После смерти Бар я тоже уйду, я уже отомстила, мне больше нечего делать в деревне». «Детям», — изумился Дарий, — «женщинам». Не менее возмущенно откликнулась Бара, точно ее оскорбляла сама мысль о том, что она могла затаить злобу на еще не родившихся детей. Дарий не стал расспрашивать о подробностях. С кратким ответом Бары ему все стало ясно. Петру и правда не было смысла губить женщин. Зато Баре, старой деве, которая до сих пор жила в родительском доме, было, наверное, те женщины над ней посмеивались. Или наоборот, нарочито ярко жалели. Она обижалась, завидовала, злилась. А потом ей в руки попалась книга. Та самая, которую Дарий спрятал в дровах. Несложно догадаться, что книгу ей дали не только как инструмент, но и как плату за убийство детей Вацлава. Но кто хранит такие, как сказал Вик, запретные знания? Интуиция подсказывает, что вариантов масса, но исключить из них сразу стоит колдунов, по типу того, что пришел за трупом благословленного аристократа. Те вряд ли будут отдавать свои книги, им уже нет смысла заботиться о своей репутации. Действовать чужими руками они не будут. Значит, книгу вручил Бари тот, кто хочет остаться в тени. И, скорее всего, этот кого-то повинен в других покушениях на детей важных семей. Либо он, либо у этой истории куда более глубокое дно. Легко было подставить Петра, почти зло поинтересовался Дарий. Странно, но страха перед этой порочной женщиной он совсем не испытывал. «Я его любила», — истерично выкрикнула Бара, и дала неспособному постоять за себя пареньку новую пощечину, а затем еще одну и еще одну, откровенно срывая на нем злость. Он не должен был вмешиваться, он их видел, видел подосланных навык. Я говорила ему не лезть, я просила его уйти и дождаться меня. Пощечины закончились. По лицу Бары потекли ручейки горьких слез. «Я знала, что староста вызовет вас, на то и был расчет, а потом мы бы вместе ушли, зажили бы счастливо, всегда были бы вместе, родители бы уже не смогли повлиять на наш союз, никто бы не мог, даже под угрозой новых пощечин», Дарий не смог промолчать, «любила бы, не обрекла на то существование, которое он теперь влачит». «Что? Да, он немного не тот, но, так ты не видишь», усмехнулся пленник, «его душа в плену. Ты мучаешь его каждым новым приказом, ты мне лжешь», сжала кулаки женщина, «специально выводишь из себя, ты тоже не хочешь мне счастья, ты сама его разрушила», язвительно заметил Дарий, понимал, что должен молчать, понимал, что она может в любой момент его убить, но остановиться от чего-то не мог. «Вы могли просто убежать, без возможности себя защитить, да что ты в это понимаешь, холеный сынишка богатых, важных родителей, ты хоть сморкаться сам умеешь? Тебе хоть раз приходилось по-настоящему страдать?» Дарий не выдержал, его прорвало, он рассмеялся, смеялся долго, зло, заливисто, почти сумасшедше, и чем сильнее вытягивалось обескураженное лицо Бары, тем надрывнее и сильнее смеялся Дарий. Кажется, он даже заплакал от хохота. Бедная, несчастная, никем не понятая страдалица, все еще хихикая, язвительно заговорил парнишка, и невинных она во имя любви убивала, и своего возлюбленного на вечные муки обрекла, и даже решила убить моих братьев, все во имя счастья. Тебя использовали, а ты, святая простота, ничего не поняла. Да больше эгоистки я в жизни не встречал. Встречал, конечно, но сейчас-то об этом говорить зачем? Дарий просто не мог перестать хохотать с этой жалкой историей глупой женщины. Аж начал икать от смеха, и подивился тому, что Бара еще не обрушилась на него с градом новых ударов. Она сидела на полу и дрожала от гнева. Дари, желая смочить пересохшие губы, облизнулся. И, видимо, вышло у него жутко, потому что Бара отшатнулась. «Говори, кто тебя подкупил? Кто приказал убить меня и моих братьев? Говори, и я обещаю тебе быструю смерть». Бара стала серьезнее, сглотнула, поднялась на ноги, посмотрела на пленника сверху вниз. «Ты не мог вынести книгу из дому, я ведь была рядом. Ты просто ее перепрятал. Мне только и нужно, что перевернуть там все вверх дном. Это хотя бы дом Петра», — не стал отрицать Дари. «Это было бы да нельзя глупо», и только подтвердила догадку женщины. «Нет, конечно», — Дари кивнул. «Ладно», — шмыгнув носом, Бара направилась к дальнему углу, к сваленным в кучу инструментам и каким-то шкурам. Вскоре Дари разглядел в ее руках топор. Женщина примерялась, махнула, точно проверяла, не вывалится он из рук в самый ответственный момент. Судя по ржавому полотну топора и сбитой пятки, становилось понятно, что им давно не пользовались и уж точно не затачивали. Дари как-то не вовремя вспомнил истории о том, что во времена французской революции, до изобретения гильотины топоры палачей точились так плохо, что головы отрубались раза с четвертого, а то и шестого, нещадно мучая своих жертв. Наверное, зря он смеялся над Барой. Дари мог начать молить о снисхождении, мог начать унижаться, но не собирался, хотя его разве что не парализовало от страха. Не мог поставить себя ниже этой жуткой, почти умалишенной эгоистки. Это влияние запретных знаний. Они отравляют душу, неожиданно заговорил Вик. Дари очень хотел ему сказать, что теперь в этих нравоучениях нет никакого смысла. И сейчас он был бы рад обратиться к каким угодно знаниям, если это спасет его от полоумной. Бара поднялась и обернулась к Дарию, растрепанная, грязная, в мокром, подранном платье, босая, да еще и с ржавым оружием в руке, она явила собой жуткую картину, умалишенная, отчаянная. На ее месте Дари бы и сам уже не пытался повернуть назад. «И как ты это сделаешь?» — зачем-то спросил парнишка. «Думаешь, после того, как надо мной посмеялся, я подарю тебе легкую смерть?» Женщина не улыбалась. Да, все-таки зря Дари дал себе волю, но жалеть уже, кажется, поздно. Садистка сумасшедшая, терять-то уже по сути нечего. Ты умрешь, все равно умрешь, сколько бы ни старалась. Вернешься за книгой и сдохнешь. Не пойдешь за книгой, и тебя разорвет твой же любовник. Ты сама все это на себя навлекла, сама загнала себя в угол. Тебе только и остается, что кусаться, кошкой шипеть на собак, которые в любом случае тебя разорвут. Ты ведь не настолько глупа, чтобы этого не понимать. Заговаривая Баре зубы, Дари пытался реанимировать ноги, двигать ими, найти опору. Если потребуется, он будет сражаться так, не будет спокойно ждать, пока его изрубит в кусочки. «Ты не лучше меня», — завопила женщина и бросилась к Дарию. Парнишка зажмурился. Холодное лезвие топора коснулось его щеки, не ударило, не обезобразило. В нос ударил жар чужого дыхания. Дари открыл глаза. Бара приблизилась к нему лицом, все сильнее продавливала лезвием его кожу. «Не лучше», — шипела женщина. «Сила на моей стороне». Дари подтянулся, ухватился за удерживающие его веревки и пнул Бару ногой в живот. Вышло коряво, но женщина упала и выронила топор, а Дари смог подняться на ноги, которые сейчас настолько сильно кололо от онемения, что хотелось плясать. Дари подцепил топор ногой, пододвинул его к себе и наступил так, чтобы Бара не смогла вновь за него схватиться, после чего принялся дергать руками, в попытках освободиться. Но пленительница постаралась на славу, парнишка уже не чувствовал пальцев, он даже не мог понять, где здесь узел. Хитрое плетение. Дари еще никогда с таким не сталкивался. Скотина. Бара быстро поднялась на ноги, и уже хотела было броситься к обидчику, но тут не только дверь, но и весь дом страшно тряхнуло. Бара в страхе повернулась к двери. Нет, не может быть, еще только сумерки. Дернувшись, она вновь обернулась к Дарию. Быстро говори, где книга, и тогда я смогу его остановить. А зачем мне это? Опешил Дари. Дверь оказалась тяжелой, но совсем ненадежной. Вылетела со второго удара. Бара завизжала, прижалась к стене. Труп смотрел исключительно на нее. Дари принялся куда активнее дергать руками. Этому не получится заговорить зубы, не договориться. Даже дрожа от ужаса, Бара раскрыла рот и запела, но уже не так плавно, как раньше. Голос подрагивал, срывался. Труп остановился, дернул головой, а после переступил порог. Сделал шаг к женщине. За ним тянулась и душа. «Петя», — заплакала Бара. «Петя, это ведь я, посмотри на меня. Это я, твоя девочка, твоя хорошая. Труп шагал медленно, жутко, не нападал, но это лишь пока. Дарья на физическом уровне чувствовал исходящую от него опасность, которая теперь оказалась вне чьего-либо контроля. Дарья понял, либо пришла пора рисковать, либо сразу попрощаться с жизнью. Стиснув зубы, он изо всех сил потащил ладони из капкана веревок. Большой палец, несмотря на онемение, пронзило болью, такой, что слезы навернулись на глаза. Дарий понадеялся на простой вывих. Бросил взгляд на мертвеца и не позволил себе остановиться. Сжал губы и продолжил тянуть. Больно. Вылезая из веревок, Дарий серьезно стесал кожу, но дело пошло. Осталось вытянуть пальцы. Еще чуть-чуть. Осталось потерпеть совсем немного. Дарий сильно вспотел, зажмурился и сделал последний рывок, после которого пришло облегчение. Парнишка открыл глаза. Пальцы, слипшись от грязи и крови, дрожали. Большой палец неестественно выгнулся, вдавился в ладонь. Дарий сделал над собой усилие, чтобы разделить пальцы. Даже совсем незначительное движение отзывалось болью. Дарий закусил щеку, чтобы не завыть. У него почти не осталось времени. Пока Дарий силился размять пальцы, Петр подошел прямо к Баре. На голову выше нее, он возвышался над ней, оглядывал, кажется, принюхивался, да только трупы не могут дышать. Но что-то в ней определенно его заинтересовало. Потянуло кисло-сладким запахом мочи. Бара чудом все еще стояла на ногах. Напряжение росло. Пальцы все еще едва гнулись, но Дарий все равно наклонился и подобрал ими топор. Он не пытался отсечь вторую веревку, знал, что не получится. Парнишка натянул последнюю из оков и принялся пилить. Топор норовил постоянно выскользнуть, но Дарий требовал от себя действовать, требовал не отступать и не сдаваться. Просил пальцы двигаться. «Ты сможешь, давай», — с надеждой поддержал Вик. Веревка поддалась, нить за нитью разрывалась под лезвием топора. Свобода была близка. Наконец, лопнула последняя, но сам узел не развязался. Ладонь все еще была скована крепким плетением. Дарий не стал тратить время на ее освобождение, попятился к выходу. Дарий не поворачивался к трупу спиной, шел тихо и молился, чтобы под ним не скрипнула никакая половица. Скорее случайно, чем специально, парнишка поймал испуганный взгляд Бары. Глаза у той стояли на мокром месте и были такими круглыми, что могли в любой момент выпасть из орбит. Труп все стоял истуканом, возвышаясь над женщиной, словно что-то обдумывал, а затем начал медленно поднимать руку. Бара истошно завизжала, толкнула труп плечом и побежала к выходу. Сбила Дарья, буквально вытолкнула из дома. Парнишка упал, но не дал себе разлеживаться. Подскочил и побежал за женщиной. Только шок и адреналин не позволяли ему прочувствовать всю боль недавних побоев. Дарий старался не упустить из виду женщину. Знал, что торопится она к книге. Кроме того, самостоятельно ему из лесу не выбраться. А позади уже слышались тяжелые шаги мертвеца. Теперь куда более расторопные, нежели там в домике, видимо, перевалочной базе для охотников или застигнутых в непогоду собирателей. Быстро темнело. Последствия недавнего дождя в виде мокрых деревьев заставляли мерзнуть и следить за тем, куда ступаешь. На грязи можно было разглядеть не только человеческие следы. Не зная, успели ли очнуться братья, Дарий сразу же отмел вариант получения от них помощи. Сражаться с Барой ему тоже не хотелось, не было сил. Дарий и бежал-то только потому, что в противном случае его могли убить. Трупу все равно кого разрывать надвое. «В тебе ведь осталась вода?» — на ходу спросил парнишка, почти задыхаясь. За сегодня он пробежал столько, сколько не бегал, наверное, за всю прошлую жизнь. Смотря для чего, мне потребуется кнут. Вик не торопился с ответом. Это будет последняя вода. Дальше сам знаешь. Плевать. Будь готов. Хорошо, хотя бы сейчас не пытался спорить незримый спутник. Прежде чем Дарий начал различать просвет и крышу дома старосты, трое бежали еще не менее 10 минут. Теперь Дарий попросту боялся останавливаться. Ведь если он это сделает, то уже не ступит и лишнего шагу. «Давай!» — выронив топор, закричал Дарий. Блестящий водяной кнут удобно, отчасти привычно лег в руку. Дарий умело его раскрутил, зацепил Бару за талию и затормозил сам, упираясь пятками в грязь. Используя собственный вес, он буквально выдернул Бару с пути. Женщина завизжала от неожиданности, влетела в дерево и, судя по всему, ударилась головой, потому что принялась глупо ей мотать, а не пыталась подняться. Наверняка, это будет непросто. В конце концов, она тоже человек, и должна была успеть выдохнуться. Кнут рассыпался, а Дарий, как и труп еще днем, прыгнул. Приземлился у первого попавшегося забора, врезался в него, заставив скрипнуть мокрое дерево. Скользя по грязи, задыхаясь, Дарий побежал к пустующему дому. На пути ему почти никто не встретился. Напуганные дневной схваткой и трупами приезжих, деревенские решили переждать бурю под защитными амулетами. Парнишка влетел в пустующий дом, плечом вышибив дверь. Вик израсходовал всю воду, Дарья начинала вести. Хотя, на то была и масса других причин. Раскидав дрова, Дарий нашел книгу там, где оставил. «Не смей, по-другому не получится. Прости». Не зная, какую главу стоит открыть и что прочесть, Дарий просто упал у порога и при тусклом свете принялся листать страницы, не думая о том, что может порвать запретный, но, несомненно, ценный талмуд. «Да что же, ну, давай, давай». Пробежка разбередила раны на носу и губах. Несколько капель упало на страницу. Книга дрогнула. Дарий от неожиданности отнял руку, во все глаза наблюдая за тем, как страницы перелистываются сами собой, точно под потоком штормового ветра. Дарий шумно втянул воздух ртом и принялся читать раскрывшуюся главу. Новые строки отпечатывались в его сознании на понятном языке. Дарий торопился. Читал все быстрее. И к моменту, когда послышался очередной вопль, уже приблизительно понимал, что должен делать. «Подчинись!» — выкрикнул парнишка. «Подчинись и приведи мне Бару, живой!» Дарий замолчал. Тяжелое дыхание прогоняло тишину. Парнишка ждал, ждал и ждал. А потом на улицу вывернул Петр с едва живой Барой, которую тащил за волосы. Дарий с облегчением выдохнул. Получилось. Труп подошел к пустующему дому. Бара упала на колени. Потерянная, она даже не пыталась вырваться. Но вся ее заторможенность прошла, как только на глаза попалась книга. Женщина проклятой бестией бросилась к Талмуду. «Не дай ей прикоснуться к книге», — уже более решительно приказал парнишка. Труп подчинился, отдернул Бару за волосы, чуть не сняв с ее скальп. Дарий даже не подумал ее жалеть. Все его внимание сосредоточилось на мертвом теле, в груди которого горел алый кристалл. Почему он не видел его раньше? Парнишка, цепляясь на поведенный косяк, поднялся на ноги и проковылял к Петру, коснулся его груди, и словно там не было плоти, пальцами проник внутрь тела, вытащил пульсирующий кристалл. Цепи потянулись за неотшлифованной драгоценностью. «Так вот что тебя тут удерживало», — прошептал Дарий печально и посмотрел на душу, на настоящего Петра, что смиренно ждал освобождения. Дарий сжал алый кристалл в руке, и тот треснул, а потом и вовсе разломился. Погас из теплого сразу стал холодным. Полупрозрачные цепи тут же осыпались и растворились в воздухе. Без магической поддержки, мертвое тело шумно осело на землю мешком с подгнивающего мяса. Дух Петра очень грустно улыбнулся, посмотрел на свою уже ни на что негодную оболочку, на притихшую Бару, а затем поклонился Дарию и растворился в воздухе. Дарья серьезно качнула, он дал себе пощечину. Ему все еще требовалось защитить книгу от Бары. Проклятая девица слишком быстро приходила в себя после любой передряги. Дарий поднял книгу и зло посмотрел на женщину. Та совсем не двигалась, лежала на земле с волосами в мертвой пятерне. Не зная где подвох, дуя на воду, Дарий подошел к ней и пнул грязным носком сапога. Женщина не двинулась. Парнишка наблюдал за ней не меньше полуминуты, прежде чем понять, женщина не дышит. «Почему? Ты забрал книгу», — заключил кровавый договор. Книга забрала плату с прошлого владельца, то есть, да, теперь, если хочешь жить, береги эту дрянь. Глава 20. Дарий с пару минут просто стоял и смотрел на тело Бары, которая пока не торопилась остывать, умерла. И вот так просто, как будто нечестно, и не в хорошем смысле, слишком легко, почти не мучаясь. А ведь Дарий хотел ее допросить, узнать, кто дал ей проклятую книгу и приказал сгубить возможных наследников местных земель, хотя бы копнуть верхушку этой дурно пахнущей ямы заговора. Парнишка поднял голову и, до этого заглядывающие в окна люди, поспешили спрятаться, боялись, он бы тоже на их месте боялся, хотя нет, ему и без того страшно, и не только за братьев, которых нигде не видно, но и за себя. В результате такого вот заговора умер Данияр, и теперь у того, кто это задумал, могут возникнуть вопросы, например, почему он до сих пор ходит и дышит. Отчего-то парнишке казалось, что ничего еще не кончено, и расслабляться рано, да уже и не хотелось. Адреналин все еще бил веной в виске. Дарий наклонился и, прижимая к груди книгу все еще скованной веревкой рукой, пальцами второй коснулся шеи Бары. Он понятия не имел понятия, где нужно нажать, чтобы почувствовать пульс, так что прощупал всю шею, после чего положил ладонь на чужую грудь. прислушался к ощущениям. Нет, сердце женщины больше не билось, а сама она точно не дышала. Лишь убедившись, что в груди у бары ничего не светится, и она точно не поднимется, Дарий позволил себе отойти к крыльцу и просто сесть. Парнишка отложил книгу и оглядел скованную ладонь. Пришла пора ее освободить. Да только с выбитым пальцем управиться с веревками оказалось не так-то просто. Психанув, Дарий попытался сорвать веревку зубами, но только чуть не лишился пары резцов. Барский сын взвыл и прикрыл рот ладонью. Ладно, он немного подождет. В конце концов, веревки можно аккуратно срезать ножом. Знаешь, если уж ты заключил договор с книгой, то почему бы не поднять бару и не допросить? Сейчас она вряд ли сможет тебе соврать. Малость торжественно и почти заискивающе предложил Вик. А где же твои предупреждения и нравоучения? Зло усмехнулся Дарий. Какой теперь в них толк? Справедливо парировал детский голосок. Дарья до сих пор немного поражала несоответствие серьезности речи с тем, как звучит родовой кристалл. Дарий взглянул на неподвижное тело бары, решая, достойна ли она столь печальной участи, и медленно свел к переносице брови. Вполне может статься, что достойно, заслужила. Если я ее сейчас подниму, проблем не оберусь. За мной из домов наблюдают, из-под лобья глядя на окна ближайших исп, прошептал Дарий. Вдруг его еще и подслушивают. Ты ведь не дурак, что-нибудь придумаешь. А ты язва. Вик отозвался не сразу, и очень устала, от того зло. Знаешь, ты идешь наперекор почти всем моим советам. Навлекаешь на себя проблемы там, где их вообще не должно быть. Ви уже поняла, что ты не Данияр. Братья предпочитают тебя своей настоящей родней. Ты не трус, но именно это тебя и губит. Мне надоело. Я больше не буду тебя направлять. Поступай, как знаешь. Но раз уж ты живешь в доме Данияра и пользуешься всем, что принадлежало ему, то хотя бы заботься о его вещах и родных. Подними проклятую девку и узнай у нее, кто нацелился на семью. Уж на эту малость ты теперь более, чем способен. Окажи милость, пока окончательно не стал отступником. Дарий раскрыл рот, но не нашелся с ответом. Да и что тут можно сказать? Однако парнишка не чувствовал за собой вины. Он не запихивал свою душу в это тело. Он и сюда не рвался, собираясь остаться на поле, а потом вернуться в дом и вновь запереться в библиотеке. Но вместо этого он здесь решает проблемы, которые никак не должны касаться бродячей души. Не он же все это затеял? Так, я жалею, что ты пришел в это тело. Лучше бы Данияра похоронили, как того требуют обычаи. Дарий дрогнул, поджал губы, подтянул ноги к груди. На глаза навернулись слезы. Такого он не ждал услышать, и справился бы с шоком лучше, если бы его не начинало знобить от всего пережитого. Тебя и искать никто не бросился, потому что ты никому не нужен. Я знаю. Одними губами согласился парнишка, и медленно накрыл голову дрожащими руками. Он все это знает. Он здесь лишний. Он так устал. Заберите его отсюда, кто-нибудь. Дарий будто вновь очутился в кошмаре, которому больше не мог сопротивляться. Кажется, он даже начал покачиваться, точно так же, как делала мама в периоды приступов. Молодой барин, барин. Дарья схватили за плечи и хорошенько тряхнули. Парнишка несколько раз моргнул, сфокусировал взгляд на встревоженном старичке, что сейчас оказался слишком близко, и чуть не оглох от выкриков Вика. «Очнись, очнись, слышишь меня? Немедленно подай голос, если слышишь. Клянусь, я зрение тебя лишу, если немедленно не отзовешься». «Я в порядке», — ответил Дарий обоим. «Молодой барин, как вы меня напугали, сидели и бормотали, я уже столько успел надумать», — вздохнул староста с облегчением. Его появление успокоило деревенских, которые стали выходить на пороги своих домов, некоторые даже отважились прошлепать по грязи к трупам, но держались на почтительном от них расстоянии в пару метров. «Я ошибся, тебя одурманила не книга, это что-то другое», — волновался Вик. «Стоит показаться лекарю. Боюсь, с тобой случится что-то плохое, пока она будет выветриваться». «Так ты ничего мне не говорил, что говорил, молодой барин», — волновался староста, смотря на то на Дарья, то на трупы. Бар и Петр остались лежать в том же положении, в каком их запомнил парнишка. «Нет, ничего», — вымученно улыбнулся старости Дарий. «Я говорил, чтобы ты спрятал книгу, пока не набежали остальные». Дарий кивнул, больше не рискуя разговаривать сам с собой при таком количестве глуповатых зрителей, которые, чего доброго, решат и на него ополчиться. Дарий мотнул головой, взял книгу, как будто это просто талмуд, а не проклятая вещица, которую нужно прятать. Деревенские обратили к нему уважительные, но все еще малости испуганные взгляды. Вурдалак больше не поднимется. Подготовьте костер, Петра нужно сжечь и очистить. Староста махнул рукой, чтобы люди повиновались, да побыстрее, после чего заискивающе обратился к Дарью. А с барой чего делать, а, молодой барин, как резко изменилось его отношение. Еще утром, он считал Дарья мальчишкой, с которыми разговаривать не стоит. Признаться, такая лояльность только больше прежнего уронила личность старосты в глазах Дарья. Но он слишком устал, чтобы на что-то намекать. Дарья взглянул на мертвую женщину, немного подумал. Занесите в этот дом и заприте. Заколотите окна, подоприте двери. Неужели и она поднимется? Испугался староста. Может того, он провел большим пальцем по собственной шее. Голову ей отсечь. Ну, сразу, чтоб не поднялась. Дарий шокированно взглянул на старика. А под этой седой черепушкой прячутся очень темные мысли. Что ты задумал? Помни, что бы ты там не увидел, тебе это привиделось. Нет, просто сделайте, как я сказал, кивнул скорее себе парнишка. Усталость начала наваливаться на него неумолимой тяжестью. Если он в ближайшее время не напьется воды и не увидит кровать, то начнет лакать из лужи и свалился прямо в грязь, использует кочку вместо подушки, и будет всем доволен. «Где мои братья?» «Так как очнулись, вас побежали искать». «Давно», — нахмурился Дарий. В силе сородичей он не сомневался, но близится ночь, а в этих лесах небезопасно. Особенно сейчас, когда на них объявили охоту и могли подключить к этому не только бару. Не больше часа назад, нужно подать им какой-нибудь сигнал, чтобы возвращались. Остались бы у парнишки силы, он бы точно волновался сильнее. «Сможете это устроить?» «Подумаю, в крайнем случае, людей пошлю», — скосил взгляд, но все же кивнул староста. «Молодой барин, давайте, я вас в дом провожу, на вас места живого нет». Дарий позволил себя проводить, позволил натаскать и согреть для себя воды и принести свежую одежду, полотенце. Дал старости распутать свою руку, оказалось это плетение для силков, чем больше тянешь, тем сильнее затягиваются. Хозяйка двухэтажных хором и перекус сообразила, и помощь в купании предложила. Дарий, конечно, отказался. Остался в комнате один, точнее наедине с книгой, на которую смотрел. Знаешь, жизнь, она длинная, можно будет попробовать найти способ избавиться от договора без последствий. Да, можно, а пока стоит ее спрятать. Дарий вышел из купальной комнаты, убедился, что за ним никто не наблюдает, и дошел до большой комнаты, в которой разместили мужичков-помощников, которые теперь уже не вернутся домой, по крайней мере, живыми. Нашел в их вещах неприметную сумку, вытряхнул оттуда гребень и какую-то еще мелочь, после чего аккуратно запаковал в нее книгу, спрятал в грубом, плотном сукне. Не боясь оставить грязных следов, Дарья отправился в комнату, которую делил с братьями и положил книгу под подушку. Вряд ли здесь ее кто-то будет искать. Грязь начала подсыхать на коже и страшно чесаться, так что Дарий поспешил вернуться в купальню, точнее просто пустую комнату с растопленной буржуйкой и большим тазом ванной. Нечто современной ванной, но куда лучшие условия, чем у простого люда, который мылся в печах, а по праздникам растапливал бани. Но не успел Дарий свернуть в нужный коридор, как встретил встревоженных братьев, которые, кажется, собирались войти в импровизированную купальню. «Привет!» Злат и Свят резко обернулись, ошарашенными взглядами уставились на парнишку, да нельзя его этим смущая. «Если хотите помыться, дождитесь своей очереди». Злат в два широких, торопливых шага преодолел расстояние до младшего брата. Двинулся столь стремительно, что Дарья отшатнулся, но Злат совсем не обратил на это внимания и заключил парнишку в объятия. «Что?» «Живой», — хрипло выговорил Злат, и Дарий больше ничего не спрашивал. Немного подумал и сам обнял брата. «Хорошо, что с вами все в порядке», — не менее тепло добавил парнишка, пока на душе становилось в разы легче. Свят тоже подошел к ним, с широкой, немного глупой улыбкой смотря на младшего брата. Он осторожно похлопал Дарья по плечу, обращая на себя его внимание. Староста почти ничего не рассказал, пытался, но, повел плечом Свят. «Я все расскажу, только сперва вымоюсь». Злат отпустил брата, оглядел того с ног до головы и задержал взгляд на выгнутом пальце. Изогнул бровь и протянул руку. Дарий не понял, чего от него хотят. «Руку дай», — пояснил за среднего брата старший. «Не думаю, что тебе будет удобно мыться с выбитым пальцем. Почему сам не вправил?» Прощупывая едва ли не полностью стесанный большой палец, раздраженно спросил Злат. Как-то времени не было, да он попросту не умеет. Потом попросишь нашу лекарку, она покажет. Злат выгнул и резко дернул палец. Дарий чуть не вскрикнул, зажмурился. От резкой боли аж в голове зашумело, и все же кость встала на место. Дарий с легкой улыбкой посмотрел на палец, который перестал пугать его своим изгибом. «Ладно, я купаться», обходя молодых мужчин, Дарий направился к двери в купальню. «Вам бы тоже не мешало хотя бы умыться». Дарий уже открыл дверь и вдохнул влажный пар, как вдруг услышал. «Помощь нужна», — волновался Свят. «Я ведь не маленький», — закатил глаза Дарий, а Злат почему-то усмехнулся в кулак. «Нельзя рассказывать им о книге», — тревожно предупредил Вик. «Я и не собирался». Бросив в угол грязную одежду, Дарий забрался в кадушку и тут же простонал. Все его порезы и ссадины начали щипать, а грязь принялась пластами сходить с кожи. Горячая вода творила чудеса. «Скажи, что тебе привиделось?» «Какая разница?» Дарий взялся за мыльный корень. «Это ведь просто видение. Просто знай, ты хороший мальчик, и я на твоей стороне». Дарий не стал язвить, не стал говорить, что это заявление сразу изменится, если на горизонте замаячит дух настоящего Даниэра. Если честно, Дарий надеется, что этого не случится, но никогда не забывает о такой вероятности. На столе стояли едва тронутые блюда. Ни у Дария, ни у его братьев не проснулось аппетита. Дарий рассказал обо всем, умолчав только о книге. Сослался на свои чудесные глаза, которые помогли ему рассмотреть крошечный алый кристалл в груди Петра. Что касается проявившейся у Бары силы, то тут остается только гадать, кто и как ей ее передал. В любом случае, она же ее и убила. Она не была благословленной, так что силу ей дало что-то извне. И это что-то должно остаться на ее теле, потирая подбородок, рассудил Свят. Нужно ее осмотреть. Хорошо, что ты сказал положить ее в пустом доме. Дарий кивнул. Не помешает. Если на благословленных детей объявили охоту, едва ли не открытую, нам нужно как можно скорее вернуться домой. Что если сейчас враги напали на дом? Отец и дружина сумеют защитить ворота, попытался успокоить брата Свят. Нам нельзя вот так просто уезжать, не сейчас, когда следы горячи, и мы еще может узнать имя врага. Касаемо этого, я хочу понаблюдать за телом Бары ночью. Если кто и явится, то не пройдет мимо меня. Еще чего, резко возмутился Злат. Ты хоть представляешь, как мы испугались, когда поняли, что тебя уволокли? До сих пор не понимаю, почему она оставила нас. Вас защитила вода, пожал плечами Дарий, не став распространяться о том, что случилось это с его приказа. А почему не тебя? Насупился Злат. Не успела, отмахнулся Дарий. Воспоминания о недавнем страхе за жизнь братьев начали немного меркнуть, но лишь потому, что сейчас они сидели напротив живые и здоровые. Разве что разговаривать стали чуть громче прежнего, но это пройдет вместе с заложенностью ушей. «Мне нравится идея слежки за телом, пойдем вместе», — решил Свят. Злат кивнул. «Нет, решительно», но без лишних эмоций отказал Дарий, словно был тут главным. «Вы не сможете увидеть, если к вам прокрадутся навки. Либо вы себя обнаружите и спугнете главного, либо с вами что-то случится. Кроме того, в погребе не будет места для троих, а с тобой, значит, ничего не случится», — откинувшись на спинку стула, сложил руки на груди средний брат. «Нет, Данияр, один ты в любом случае не пойдешь. На тебе и так живого места нет». Мягче, но не менее уверенно решил Свят. «Мать с меня кожу снимет, если с тобой что-то случится», — фыркнул Злат. Дарий налил себе густого компота. Чуть сладковатый, очень приятный на вкус. Он, на счастье парнишки, не щипал губы. Ему нужно остаться с Барой наедине. Каким бы жутким ни было видение, а оно подало идею. Дарий поднимет Бару, попробует допросить. Петр не разговаривал, но, вполне возможно, Бара сделала что-то не так. В любом случае, стоит попробовать. О том, что за Барой кто-то придет, Дарий не думал. Скорее начнут искать книгу. Значит, стоит, как можно скорее, ее увести. Но не подставит Дарий таким образом всю деревню. Кроме того, если некто явится за книгой, не почует ли он ее нового договора с самим Дарием? Что он в таком случае сделает? Попытается забрать, чтобы убить, или побоится? Как много вопросов без ответов. У Дарья начала побаливать голова, хотя, возможно, это от усталости. От твоего опасного плана лучше отказаться. Тебе вообще лучше не соваться к Баре. Сперва обыщем Бару, осмотрим, а затем устроим засаду. Если за ночь ничего не случится, сожжем ее и уедем. «Мы тут задержались», — решил Злат. «Нам и так возвращаться с дурными вестями. Нужно будет попросить у деревенских несколько телег и полотна сукна. Нужно вернуть наших друзей в родные дома», — печально добавил Свят. Наверняка, ему и Злату было страшно очнуться в окружении трупов помощников. «И не спорь», — указав на младшего брата пальцем, — заявил Злат. Дарий вздохнул. «Так тому и быть. Он отпускает эту возможность добраться до правды». Глава 21. «Если они не сделали подкопа, то там просто остался лежать холодный труп», — зевнул Дарий, стоя рядом с братьями перед дверью. Ночь выдалась напряженной, но спокойной, а теперь очень хотелось спать. Злат убрал подпорки и открыл дверь в пустующий дом. На пыльном полу осталось много следов, но все они были человеческими. Ничего противоестественного. Дарий прошел к обнаженному женскому телу, склонил набок голову, осмотренное вдоль и поперек. Оно окончательно охладело, изменило цвет. Бара выглядела униженной, жалкой. Потеряла ту толику красоты, что имела при жизни. Ее волосы свалялись, на руках и лице потемнели синяки. «Ничего необычного», — констатировал парнишка. «Только зря ночь не спали», — малость ворчливо заявил Злат, сладко потягиваясь, поднимая руки и разминаясь. «Кажется, он все-таки прикорнул. Проверить все же стоило», — мирно напомнил Свят. «Но я рад, что за ней никто не пришел, а я нет», — скривил губы Дарий, все еще рассматривая ту, что чуть не лишила его жизни, но по глупости, лишилась ее сама. «Теперь нам придется кого-нибудь сюда прислать, чтобы следил за всем и вся, кого-нибудь не глупого. Когда слух о намеренных убийствах благословленных детей станет фактом, никто не отважится сюда прийти, а присылать в деревню кого-то еще, не имеет смысла», — рассудил Злат. «С этим не поспоришь», — согласился Свят. «Да и деревенские не оценят наблюдения от главного дома». «Почему?» — обернулся к брату Дарий. «Если выставить все так, будто это для их защиты, они будут очень даже рады. Первые пару недель, не больше, у людей свои темные делишки, которые они предпочитают прятать от глаз знати», — качнул головой Злат. «Пусть решает отец». Братья перегнулись и кивнули. «Иногда проще сбросить с себя ответственность». Проводы состоялись не такими уж и пышными. Люди помогли сжечь тело Бары, снабдили телегами, полотном для трупов, помогли собрать снедь в дорогу, после чего молча проводили процессию и заперли за детьми Вацлава ворота, словно только того и ждали. Дарий жуть как хотел спать. У него все еще болел нос, губы, ребра, среди которых, повезло, не нашлось ни одного сломанного. Но он не жаловался. Подставил лицо солнцу и позволил лошади просто идти. Из-за телеги, измученные аристократы не могли пустить лошадей в галоп, так что путь займет не один день, несколько ночей придется провести в лесу. Дарий понимал, что по-другому не получится, поэтому не выказывал никакого недовольства. Кроме того, в компании молодых мужчин ему спокойно, по-своему, тепло. Никто не торопился заводить беседы. Злат и Свят тоже сильно устали. Прошлый день вышел суматошным. Дарий готовился к такой же ночи, но все, к сожалению или к счастью, обошлось. Парнишка сидел на своей точке и смотрел во все глаза, не позволил себе задремать ни на мгновение, но к дому не подошел ни лесной, ни одна навка. Видимо, всю ту нечисть призывала исключительно Бара с помощью книги. Дарий скосил взгляд. Сбоку, закрепленной на седле, висела сумка с частью припасов, едой, водой, а на дне лежала обернутая в несколько слоев сукна книга. «Только не говори, что хочешь ей пользоваться, после того, как мы решили отыскать способ от нее избавиться», — возмутился Вик. Дарий не ответил, не мог, да и не знал, что. Он пока не решил, как поступить со свалившимся в руки артефактом. Книга содержит в себе темные знания, запретные, как говорит Вик, но Дарий с этим не согласен. Запреты, как водится, устанавливаются людьми и меняются не только от века к веку, но и каждое десятилетие. Вик забывает о сути. Знание есть знание. Вопрос лишь в том, как ими пользоваться. К примеру, те же навки могут стать отличным подспорьем в случае осады. Враг не будет такого ожидать, это уж наверняка. А победителей, как говорится, не судит. Кроме того, это именно та защита, о которой так грезит Дарий. Что-то, над чем он, в самом деле, будет властен. Инструмент, который поможет ему не бояться. За все приходится платить. За эти знания особенно, все еще настаивал Вик. И в этом он был прав. Так что Дарий должен хорошо подготовиться, выяснить все нюансы работы с этой магией. Ее истоки, ее последствия. «Нет, я не дам тебе стать отступником». Дарий поджал губы. «Отступником?» всеми презираемым, темным, но опасным и сильным. Кроме того, кто сказал, что Дарья обязательно вычислит? Он всего-то разберется с заговором, обезопасит себя, а потом начнет спокойно жить. Тебя затянет, Дарья не отрицает. Но он так устал бояться. На обед решили не останавливаться. Перекусили в пути. Дарья начал привыкать к седлу. То уже не отбивало ему попу. И все же искренне обрадовался, когда смог спешиться для подготовки к ночевке в лесу. Дарья отправился собирать сушняк, попутно проверяя, не расположились ли они близ жилища какого-нибудь лесного племени. Хотя те редко приближаются к протаренным людским тропам. Но либо проверяй, либо бойся. Темнеет в лесу быстро. Умело разведенный златом костер разогнал тени и собрал вокруг себя братьев. Все трое жадно ели, не собираясь варить или разогревать простые припасы. Вареные овощи и пирожки остались вкусными без ухищрений. После еды Дарья начала клонить в сон. Пригревшись у костра, он только и надеялся, что не свалится в него. На лице и без него останутся шрамы. Не от мелких трещин и царапин, конечно, но Бара все-таки умудрилась своим ржавым топором оставить порез, который парнишка увидел уже в маленьком зеркале, после того, как вымылся. Кровоподтек под глазом тоже не добавлял красоты мальчишескому облику, но он хотя бы пройдет. Клевал носом не только Дарий. Свят прислонился к дереву и давал отдых глазам. Злат покачивался на месте, закрыл глаза и очнулся, только когда начал заваливаться. Широко распахнул глаза и дал себе пощечину, громкую, вывевшую из дремы остальных. Надо договориться о дежурстве. На трупы может сбежаться много опасной дряни. Хлопая глазами, вжимая голову в плечи, словно замерз, заговорил Злат. Любой, кто встанет первым, тут же уснет, зевнул Свят. Придется рискнуть и переночевать так. Так нельзя, все еще сопротивлялся Злат. Если кто решит нам глотки перерезать и кровь выпить, мы и шелохнуться не успеем. Я буду караулить первым, подал голос Дарий. Спать ему хотелось не меньше остальных, но он, по крайней мере, знает занять себя на пару-тройку часов. Свят тяжело вздохнул и оторвался от дерева. «И почему в последнее время ты постоянно заставляешь меня стыдиться собственной лени? Я старший, мне и стоять первым». «Я не специально», — усмехнулся Дарий, скосив взгляд на свою лошадь, на сумку, что все еще висит сбоку седла. «Но если серьезно, то первым буду я. Мне хочется посидеть и подумать. А когда луна будет на середине неба, я кого-нибудь из вас разбужу. Так что лучше решайте кого, а то подниму обоих». Злат как-то вяло посмеялся. «Уверен, абсолютно», — заверил Дарий. Да нельзя, уставшие молодые мужчины не нашли сил на споры. Злат первым завалился на бок, спиной к огню и, уже ни на кого не глядя, махнул рукой. «Разбудишь меня следующим. Только не геройствуй, потом разбудишь меня», — напомнил Свят, устраиваясь в корнях деревьев. Дарий отчего-то улыбался, смотря на них. Сперва они его пугали, а теперь каким-то чудесным образом стали близки. Недаром говорят, что общие передряги сближают. Парнишка поднял взгляд, заглянул в вытянутые глаза безмолвным великаном. Улыбка померкла, и все же ближе им уже не стать. Они никогда не увидят того, с чем теперь сталкивается Дарий. Может, поэтому Данияр сторонился братьев, ценил жизнь созданий, которые были для него менее реальным и живым, чем остальные люди. Дождавшись, когда братья начнут глубоко дышать, а Злат и храпеть, Дарий подбросил в костер несколько веточек, растолкал угли, заставив пламя гореть ярче, после чего поднялся и тихо направился к сумке. Развязал тесьму и вновь взглянул на молодых мужчин. Те даже не шелохнулись, и все-таки сильно шуметь парнишка побаивался, поэтому действовал аккуратно, не спешил. Достал книгу и также неслышно, ступая всей стопой, вернулся к костру. «Если ты так боишься, посоветуйся с братьями, расскажи Вие о том, что тебя тревожит», точно уговаривая ребенка, предлагал варианты Вик. «Не выйдет, я все равно не смогу рассказать им все», едва слышно, шевеля одними губами, парировал Дарий. «Тебе известно больше, но ты тоже не понимаешь моих страхов, так что, прошу, не мешай». Дарий огладил корешок и обложку, с нежностью коснулся вмурованного в крепкую обложку кристалла, который не заметил в полумраке погреба. «Похож на те, что лежал в мешочке Дарияна», — пробормотал парнишка. «То родовые кристаллы тех, кого он убил в поединках. Трофей». Дарий замер, изогнул бровь, немного подумал, и вновь коснулся темного кристалла, что не отражал света костра. Он вообще ничего не отражал, зато деревья смотрели на него почти с живым интересом и страхом. Ты слышишь его? Нет, Вик немного помолчал и добавил. Но, возможно, он просто не хочет со мной разговаривать. Я правильно понимаю, что это такой же, как ты, родовой кристалл. Изредка поглядывая на братьев, прислушиваясь к их дыханию, шептал Дарий. От какого он бога? Ты не остановишься? Да, верно, спокойнее прежнего, подтвердил Дарий. Так что просто ответь. Мне, правда, не нравится твоя затея. Все можно решить иначе. Поверь, я был бы рад, будь это правдой. Дарий серьезно глянул на спину Злата, на мирно спящего Свята. Мне нравятся эти оболтусы, но они такие же беззащитные, каким был Данияр. Если бы не тот дождь, что решил нам помочь, мы все сейчас были бы мертвы. И почему? Потому что знания о силе считаются запретными. Ты хочешь их защитить? Все еще сомневался Вик. Ты сам не свой с тех пор, как схватился за книгу. Еще ночью ты сомневался, пользоваться ли ей. Я не хочу им зла, кивнул парнишка. Кроме того, от договора ведь просто так не избавиться. Вик замолчал. Молчал столь долго, что ответа от него ждать уже не стоило. Дарий открыл книгу на первой же странице и уже собрался поставил палец на первую строчку. Этот родовой кристалл много ночей поили не только мертвой водой убывающей луны, но и кровью мучеников. Так отступники черпают силу. Мне неизвестно, кто первым додумался до такого зверства, но с тех пор каждый отступник поступает именно таким образом. Охотится за благословленными богами людьми, вырезают их кристаллы, очерняют их, заставляют подчиниться. Чем больше у них таких кристаллов, тем они сильнее. Дарий нахмурился и вновь закрыл книгу, куда более внимательно оглядел черный камень. Если предположить, что каждый кристалл сливается с человеком и болтает милым детским голоском, верит в лучшие, а потом окунается в бездну отчаяния и боли, теряет надежду, то нет ничего удивительного в его молчании. Их можно как-нибудь очистить. Увы, в голосе Вика чувствовалась печальная улыбка. Когда кристалл утемнеет, меняется и его сущность. Этот теперь можно питать исключительно кровью. Значит, это кристалл наполняет знания силой, все еще не до конца понимал Дарий. Без него они вряд ли будут работать, по крайней мере, насколько я знаю. Но ведь тогда любой может написать стишок и наполнить его силой родового кристалла, измененного или нет. Нет, Вик тоже задумался о противоречии. Это работает не так, а как, я не знаю, смутился чистый родовой кристалл. Дарий улыбнулся и вновь раскрыл книгу, но не поставил строчку на палец. А эта книга тебе не навредит? Об этом я как-то не подумал, засомневался Вик. Не знаю, но ты ведь не собираешь поить меня мертвой водой и кровью, так что, наверное, ничего страшного. Если что-то изменится, сразу мне сообщи, договорились? Спасибо, тепло отозвался Вик. И, эй, ты ведь это только для защиты семьи, правильно? Как только мы найдем зачинщика всех бед, ты больше не притронешься к книге. Будет незачем. Ладно. С успокоившейся совестью Дарий принялся за чтение. И чем больше погружался в записи, чем дальше листал страницы, тем больше понимал, какое это, на самом деле, темное искусство. Кто бы ни был автором Талмуда, он был умен. Здесь он попытался собрать все свои знания о смерти, о том, как обернуть ее в свою пользу, как ее приблизить и как отдалить, как управлять теми, кто ее приносит. Поистине темное, но крайне полезное знание для того, кого паршивка с косой поджидает за каждым поворотом. Некоторые ритуалы, если опустить необходимость крови или раскапывание могил, показались Дарию безобидными. Но чем дальше читал парнишка, тем жестче становились требования. А меж строк читалось самое важное. Момент смерти, самое яркое и последнее в жизни мгновение, несет невероятную силу, с которой стоит считаться. Дарий закрыл книгу и понял, что задыхается. Новые знания отпечатывались в его сознании, точно тавром на лбу, нет, под ним, на самом мозгу. При всем желании, Дарий никогда этого теперь не забудет. Отдышавшись, Дарий закрыл воспаленные от недосыпа глаза. Его знобило не хуже, чем в дождь. Могло ли статься так, что, умирая, Данияр сам призвал меня, использовал свои последние мгновения, чтобы, не думаю, Вик усвоил все те же знания и тоже пребывал в прострации. Данияр никогда не изучал запретные искусства. Я бы знал, он мог сделать это неосознанно. Ты ведь теперь тоже это понимаешь. Понимаешь, что? Лениво открыл глаза Свят. Дарий так испугался, что подпрыгнул на месте. Книга сползла с его колен, и только это помогло ей остаться незамеченной за пламенем костра. С кем ты сейчас говорил? Без осуждения, но настороженно, поинтересовался старший брат. Дарий сглотнул и глубоко вдохнул, встретился с братом взглядом и медленно, надеясь незаметно, протолкнул книгу за спину, в собственную тень. «Успокойся, он явно спал. Поверишь, если скажу, что с деревом?» Попытался свести все в шутку Дарий. «Не поверю», все так же спокойно качнул головой первый из нового поколения семьи. Он бросил взгляд на мирно спящего Злата и куда более серьезно посмотрел на младшего брата. «Ты круто переменился, будто это и не ты вовсе. Взрослею. Злат, рад обрести в тебе давно желанного младшего брата, такого, каким он тебя всегда представлял, каким пытался сделать, пока ты был мальчишкой, но мне все эти изменения кажутся странными. Я больше тебя не узнаю. Так что, если ты мне хочешь что-то сказать, говори сейчас». Дарий прищурился, выдержал паузу. «Мне нечего тебе сказать, кроме того, что люди меняются. Не так резко, братишка», медленно моргнул Свят. «Но дело твое. Однако знай, я буду за тобой присматривать. Хочешь сказать следить?» «Я сказал то, что хотел сказать. Что ж, я тебя услышал. И, судя по всему, записал во враги». Дарий вздрогнул. И почему он раньше не видел в свете настолько сообразительного и умного человека? «Осторожнее надо быть с ним, а не со Златом. Это тебя и выдает. Ты опасаешься меня, опасаешься Злата, матери. Сторонишься той, с кем раньше был ближе, чем самые младшие. В чем ты нас всех подозреваешь? Кто и что тебе сказал? Ох, не к добру это все, не к добру. Нужно что-то сказать. Давай, придумай что-нибудь». Дарий сам понимал, что стоит как-то оправдаться, но больше не смел говорить, не подумав, испугался, сжал кулаки, и тут же расслабил руки, чтобы не выдать себя этим. «Давай, самое простое будет больше походить на правду. Простое так простое». Дарий собрался с мыслями и опустил голову. Начал смеяться, очень тихо, почти зло. Свят изменил спокойствию, нахмурился. Ровно таким его увидел Дарий, когда резко поднял голову и посмотрел прямо, смело. «Значит, заметил, колдун, и правда, кое-что мне сказал. Он пришел в ущелье, потому что ему обещали труп с кристаллом, а обещать мое тело мог лишь тот, кто знал, что я погибну в тот день, в том самом месте. Патруль ведь состоял из верных, как все любят говорить, людей. Кто же тогда договорился с отступником, а? Простой человек, сомневаюсь». Свят опешил и сел, расправил спину. «Почему ты не рассказал раньше?» «Потому что я теперь не знаю, кому из вас доверять», – прошипел Дарий. «И ты решил, что в этом замешаны мы? Мама, да она умрет за тебя», – повысил голос старший из братьев, чем потревожил Злата. Тот лениво потянулся, перевернулся на спину, посмотрел на неспящих, уловил сомнительную атмосферу и быстро сел. «Что у вас тут творится?» Злат посмотрел на старшего, потом на младшего брата и скривил губы. «Когда поссориться успели?» Дарий решил играть роль до конца. «Я не ваш брат. Ты чего несешь?» Не на шутку испугался Вик. Глава 22. Злат замер на месте. Свят выглядел не менее озадаченным. Всю сонливость с них, как рукой сняло. Дарий получил именно ту реакцию, на которую рассчитывал. И хищная, отчасти злая улыбка сползла с его лица. «По крайней мере, я не помню, что был им. Что ты имеешь в виду?» Чуть ближе подобрался к костру Свят. Точно собирался в любой момент его перепрыгнуть и вцепиться Дарию в шею, если не зубами, то руками. Дарий отвел взгляд. «Рухнув в ущелье, я почти умер. Сам не знаю, что меня спасло. Возможно, вода из той маленькой речушки на дне расщелины. К моменту, когда за моим телом прибыл колдун, я был в порядке, но совершенно ничего не помнил. Мне и побороть-то его удалось чудом. Действовал по наитию. Просто знал, либо он убьет меня, либо я его». Дарий мельком оглядел братьев, убедился, что они слушают, и продолжил. «После я брел, искал способ выбраться наверх. Все думал над словами колдуна, но до определенного момента не мог понять, что они значат. Я выбрался и просто вошел в лес. Он казался мне знакомым, но не больше. Я просто знал, что должен идти, и шел. Какие-то отголоски того, кто я и что забыл в лесу, пришли после сна. Я решил проверить, правдивы ли они. Добрался до дома, но дальше все. Ничего так и не всколыхнуло память». Дарий усмехнулся. «Я до сих пор толком не понимаю, кто я, кто вы. Я наблюдал, приспосабливался, и я никогда не забывал слов колдуна, единственного, кто явился ко мне с прямым намерением. Так что расскажи мне, могу я тебе доверять? Могу доверять вам обоим, пока вы только называетесь моим родственниками, которых я совсем не помню. Для меня вы были такими же, как и все остальные, опасными незнакомцами. Вы оба сказали, что я изменился. Да только я не понимаю как. Я не знаю, что вы думали обо мне раньше. Но то был прошлый Данияр, этот, то, что сидит сейчас перед вами, другой. Я не ваш брат. Повисла тишина. Злат и Свят пытались осознать услышанное. Видно, что поверить в этот рассказ им сложно. На лицах читались сомнения, смятение, даже жалость. Вопрос лишь к кому. Вот это ты придумал, пораженно заметил Вик. И ты собирался молчать дальше, даже если бы память никогда к тебе не вернулась. Со сведенными к переносице бровями, первым подал голос Свят. Он вновь сел нормально, теперь уже не выглядя столь угрожающим, как еще мгновение назад. Собирался, жестко ответил Дарий. Свят опустил голову, уставился на сложенные у коленей домиком пальцы. Злат смотрел в костер, а сейчас, поджав губы, косо посмотрел на парнишку Злат. Прошло 2 месяца, что ты думаешь о нас сейчас? Страшное известие больно по нему ударило. Куда большее, чем по Святу, по крайней мере, с виду. Я думаю, что охотится не только за мной, и один я со всем этим не справлюсь. Придется работать вместе. Ты не ответил на вопрос. Ты сказал были, в прошедшем времени. Дарий встретился со Златом взглядом и почувствовал себя самым настоящим подонком, который только что обидел тех, кто этого ничем не заслужил.